Они полуулыбнулись друг другу одинаковыми полуулыбками, ощущая общность судеб. Это объединяло. Сплошная работа и никакой любви. Барбара включила магнитофон. Зазвучала музыка, похожая на вальс Штрауса. Марина прикрыла глаза. Казалось, что машина скользит в ритме вальса. Въехали в город. Марина никогда в своей жизни не видела ничего подобного. Никакого современного строительства, только строения XI века. И в них живут люди. Барбара пояснила, что начинка домов современная. Электричество, канализация, отопление, все удобства. Но дизайн прежний. Старину не трогают. Старина, подлинность — это и есть дизайн. Люди практически живут в музеях. От домов к шоссе пролегала каменная ложбинка. «А это что?» — не поняла Марина. «Сток для нечистот», — сухо объяснила Барбара. «Прямо посреди города?» «Ну, не сейчас же», — успокоила Барбара, — «в глубокой древности». «Прямо вот так? Дерьмо посреди улиц?» «Ну, конечно». Марина задумалась. Антисанитария и вонь. Не такое уж удовольствие жить в XI веке. Все же цивилизация — полезная вещь. Но те из XI века привыкли, наверное. Также через 10 веков будут удивляться чему-нибудь из нашей жизни. Чему? Гостиница, серое длинное строение, походила на сарай. «А что здесь было раньше?» — спросила Марина. «Сарай для мутонов». Марина догадалась, что мутоны — это бараны, как у ее мамы была когда-то мутоновая шуба. И еще она знала поговорку «Ритурнон анон мутон», что значило «вернемся к нашим баранам». «Вы устраивайтесь, я вас внизу подожду», — предложила Барбара. Марина отметила ее такт. Было бы действительно неудобно принимать душ, переодеваться, мелькать частями тела в присутствии постороннего человека, пусть даже женщины и даже лесбиянки. «Я закажу что-нибудь горячее. Что вы хотите? Грибы или креветки?» На Западе Марина любила то, что редко ела дома. Марина поднялась в номер, быстро по-солдатски приняла душ, вымыла голову. В ванной стояло жидкое мыло, и Марина скользила руками по своему молодому крепкому телу. И тот факт, что ее ждала внизу лесбиянка, каким-то образом не то чтобы волновал, нет, но влиял на ее отношение к своему телу и духу. В конце концов, у нее есть выбор. Можно перестать зависеть так унизительно от мужчины. А ведь ни от чего так не зависишь, как от смерти и от любви. Через 20 минут Марина и Барбара сидели за столом гостиничного ресторана. Стены ресторана были закопченными, в сводчатый потолок вбиты крюки. А крюки зачем? Для туш мутонов. «А побелить нельзя?» — спросила Марина. «А зачем?» — не поняла Барбара. «И в самом деле, в этой закопченности время, а в побелке отсутствие времени». Официант принес грибной суп-пюре в глубокой глиняной чашке. Сверху щепотка укропа, зеленый островок на светло-бежевом. В нос ударил грибной чистый дух. Марина погрузила ложку, попробовала, закрыла глаза. Счастье, вот оно. Она ела медленно, наслаждаясь. Официант принес лобстеры на гриле и зеленый салат. Лобстеры пахли йодом, водорослями, здоровьем. Марина ела изысканную еду, при этом ощущала свои чистые волосы, пахнущие хвойным шампунем. Запахи в первую очередь несут информацию хорошей и плохой жизни. Хорошая жизнь пахнет хвоей и йодом, а плохая... Но зачем сейчас о плохой? Барбара была немногословна. Она красиво ела, сосредоточенно расплачивалась. Брала у официанта какую-то бумажку. Марина догадалась, расплачивался фестиваль. Барбара потом сдаст все бумажки в бухгалтерию и получит обратно все деньги. Очень удобно. Казалось, что весь город собрался в зал под открытым небом. В XI веке эти земли принадлежали римлянам. Должно быть, здесь своего рода колизей, каменные лавки полукругом. В зале было много армян, приехавших из России, если можно так сказать, русских армян. Марина заметила, что армяне предпочитают эмигрировать во Францию. Должно быть, у них тут сильная диаспора и взаимоподдержка. Марина вскинула свою скрипку и начала играть. Музыка одна для всех, но люди разные. Одни слушают непосредственно музыку, другие думают в это время о своей жизни. Однако молчание общее. Музыка объединяет души в одну. Марина играла концерт Брамса, сочетание мелодии и техники. Когда закончила и опустила скрипку, зал взорвался аплодисментами. Все смотрели на Марину с восхищением. Это она заставила их пережить высокие минуты. Марина сдержанно кланялась, и совершенно невозможно было в эту минуту представить, что она одна и одинока. Барбара восторженно глядела на Марину, улыбалась, светилась глазами и зубами и была похожа на веселого волка, на хищника в хорошем настроении. Она сложила два пальца в кольцо, дескать, «Хорошо, окей, формидабль». После концерта давали банкет. Устроители раскинули столы под открытым небом. Люди бродили между столами, брали бокалы и тарелки с закусками. Стемнело. Зажгли прожектора. Марине казалось, что она на сцене Большого театра. Дают историческую оперу. На сцене солисты и массовка. Молодые тусовались с молодыми, возрастные — с себе подобными. Марина стояла рядом с Барбарой. Иногда к ней подходили горожане из разных тусовок, задавали вопросы. Барбара переводить отказывалась. «Вы видите, я ем», — отшивала она. Но Марина понимала, Барбару раздражает ее публичность. Она хотела Марину только для себя. Так ведут себя дети на прогулке. Не разрешают матери разговаривать с посторонними. Барбара пила пиво из большой кружки. Вокруг нее витали напряжение и агрессия. Это было давление своего рода. Марина не выносила, когда что-то решали за нее, но положение было безвыходным. Или ссориться с Барбарой, или терпеть. Марина выбрала второе. Постепенно вокруг них образовался вакуум. Люди разлетались от Барбары, как мотыльки от запаха хлорофоса. «Ты хочешь иметь детей?» — спросила Марина, перейдя на «ты». «Нет», — отрезала Барбара. «Почему? Ты же женщина. Я работаю. Кто будет сидеть с ребенком? Но разве твоя работа важнее ребенка? Я хочу жить за свой счет и все. Некоторые женщины, как куклы, сидят при мужьях. Пользуют их. Разве это не проституция?» «Это взаимное пользование», — возразила Марина. «Мне никто не нужен, и я ни от кого ничего не хочу». «А женщина тебе нужна?» «Такая же самостоятельная, как я». «Значит, ты феминистка», — определила Марина. «Но ведь ты тоже живешь как феминистка, зарабатываешь своим трудом и не живешь на средства мужчин». Марина никогда не рассматривала свою принадлежность музыке как заработок, это был образ жизни. Она так жила, а ей еще за это платили деньги. Однако идея Барбары была ясна: не как заработать, а не зависеть. Барбара стояла с кружкой пива, прямая, жесткая, непреклонная, как бетонная плита. Сама независимость — символ независимости. «Я завтра иду на митинг», — сообщила Барбара. «Хочешь, пойдем вместе, а если не хочешь, можешь не ходить». «Какой митинг?» «За права сексуальных меньшинств». «А зачем митинговать?» — спросила Марина. «Возьми свою подругу, иди с ней домой, запритесь и делайте, что хотите. Зачем кому-то что-то доказывать? Личная жизнь никого не касается». Барбара молчала, может быть, раздумывала. «Я завтра хотела поискать лиловый костюм», — вспомнила Марина. «Ты сходишь со мной?» «Нет, это не входит в мои обязанности». «А если я тебя попрошу?» «Я не люблю ходить по магазинам. Ненавижу». «Ненависть к магазинам — мужская черта. Марина подумала, что в Барбаре избыток мужских гормонов. «А давай так, сначала на митинг, потом по магазинам», — сообразила Марина. «Ты торгуешься», — упрекнула Барбара. «Я не знаю языка и хочу костюм. В этом дело я ищу выход». К ним подошла блондинка неопределенного возраста, необычайно доброжелательная. Марину буквально окутало ее доброе расположение. Блондинка протянула руку и представилась. «Люси, я славист». «Вот тебе и выход», — нашлась Барбара. Барбару раздражало то, что подошла Люси и надо будет делить с ней Марину, но радовало то, что завтра можно будет спихнуть русскую. Пусть сами едут и ищут свой лиловый костюм. Хотя вряд ли найдут. Барбара входила в сексуальное меньшинство. Пусть сексуальное, но меньшинство. Она чувствовала себя изгоем среди нормальных, обычных, привычных, и ощущение тяжести, иначести заставляло ее напрягаться. Напряжение вело к озлоблению. Состояние одиночества и агрессии стало привычным. Поэтому она не любила людей, и больше всего ей нравилось быть одной. Марина в эти тонкости не вникала. Просто видела перед собой то бетонную плиту, то волка в хорошем настроении, то в плохом. Глядя на Барбару, она училась, как не надо себя вести. И вместе с тем она ощущала своим глубинным нутром ее человеческую честность и чистоту. А неодинаковость со всеми ей шла. Без тараканов в мозгу Барбара была бы проще. Утром Люси подъехала к гостинице на ярко-красном Рено ровно в 10 утра, как договорились. И Марина тоже вышла из отеля в 10 утра. Марина была точна и требовала точности от других. Люси скрупулезно точна и была рада встречать это в других. Они обрадовались друг другу, как родные. Такие совпадения подсказывали Марине, твой это человек или нет. Если бы Марина вышла в 10 и ждала полчаса, то за эти полчаса вынужденного, временного провисания она возненавидела бы Люси и прокляла бы всю Францию. Заставлять ждать — это форма хамства или душевная глухота. Хамство Марина не заслужила, а душевную глухоту презирала. Но они совпадали. Значит, Люси — ее человек. Марина села в машину, и они тут же тронулись с места. «Я знать один бутик. Приз а ля мисон». Марина поняла половину сказанного. Словарный запас у Люси был большой, но она не умела правильно соединять слова, не знала падежей, предлогов, употребляла глаголы только в инфинитиве, без спряжений. Но, тем не менее, все было понятно. Марина ее понимала и по ходу давала уроки русского языка. «Я жить вверх», — сообщила Люси. «Я живу наверху», — поправила Марина. «О, да!» — обрадовалась Люси, что означало «спасибо». Город проехали быстро и свернули на дорогу, ведущую в горы. Дорога шла наверх, но не круто, а спокойно, серпантином. Стоял сентябрь. Бабье лето, золотая осень. Склон, пестрый от красок, горит золотом и багрянцем, густой зеленью. Марина подумала, сентябрь в пересчете на человеческую жизнь равняется примерно 45 годам, когда плоды уже собраны. Женщина в 45 еще красива, еще не сбросила боевого оперения, еще горят глаза и кровь. Но мало осталось впереди. Так и деревья, они еще горят теплыми и благородными красками, но скоро все облетит, и выпадет первый снег, потом второй. Марина подумала, до 45 рукой подать. И как все сложится, неизвестно. Может быть, никак не сложится, одна только скрипка, на том свете и на этом. «Я жить в Париж», — сказала Люси. «Муж — развод. Я купить дом вверх, Монтань». Марина догадалась. Люси жила в Париже, потом развелась с мужем и купила дом в горах. А может быть, у нее два дома и в Париже, и в горах? Как спросить? Никак. Какая разница? «Когда развод?» — спросила Марина. «Давно?» «5. Люси показала ладонь с вытаращенными пальцами. 5 лет назад, поняла Марина. А сколько вам сейчас? 5-5. Люси написала в воздухе 55. Значит, они разошлись в 50. Остаться одной в таком возрасте — мало радости. Но у Люси лицо было ясным, голубоглазым, круглым, как лужайка под солнцем. «Не страдает», — поняла Марина. Вспомнила свою тетку, мать сестры, которая в аналогичном случае страдала безмерно и дострадалась до инфаркта. А эта сидит себе, личико гладкое, глазки голубые, как незабудки. Может, она своего мужа терпеть не могла? Может, сама и бросила? «Вы любили мужа?» — уточнила Марина. «О, да! Много любить!»